Глава 17. На первой же лекции по артефакторике я понял, что мой 10 уровень без необходимой для его получения в норме практики ничего не стоит. Потому что именно опытом набивался рост артефакторных навыков. Коломейко утверждал, что появляются они параллельно с началом практики, но не всегда с первого раза. И качаются в точности так же, как и обычные заклинания. Либо кристаллами, либо частым использованием. «Итак, важные для артефактора навыки». Коломейко откашлялся, чтобы придать словам веса. «Первый — зачарование. Это внедрение заклинания в уже существующий предмет. Заклинание будет того уровня, которым владеет артефактор. Чаще всего используется для производства одноразовых артефактов. Например, с исцелением». На низких уровнях навыка при его использовании велика вероятность разрушения предмета, поэтому ученики обычно используют камень или дерево. «Так ведь камень и дерево тоже разные бывают, Фрол Кузьмич», влез со своим ценным мнением Григорий Прохоров. Был он из артельщиков, сродства к артефакторике не имел, а имел один лишь дар, и довольно слабый. Рассчитывал на то, что при постоянном использовании сродство к артефакторике придет само. Коломейко его честно предупредил, что это весьма маловероятно, и что он будет портить заготовок куда больше остальных, но Прохоров уперся, что хочет хотя бы чаровать предметы. Возможно, смысл для него это и имело, потому что он был счастливым обладателем сродства к магии природы и заклинанием исцеления. К сожалению, самого начального уровня. Возможно, не будь он из побегунчиков, людей, которые постоянно меняют артели в поисках выгоды, ему бы помогли раскачать заклинание, почти бесполезное на первом уровне. Зато оно прекрасно подходило для внедрения в небольшие ломкие предметы. Чтобы делать одноразовые артефакты для своей артели, не нужно ни платить гильдейский сбор, ни иметь документ об окончании профильного учебного заведения. При этом прокачивается и исцеление, и зачарование. Потому что просто так исцеление не прокачаешь. Чтобы шла прокачка, оно должно было сработать. Внедрение заклинания в артефактную основу подходило для этого прекрасно. Поэтому я был уверен, что Прохоров ограничится как раз зачарованием, и как только поймет, что сможет внедрять исцеление в основу для одноразового артефакта, школу сразу покинет и вернется разве только если сродство к артефакторике у него действительно появится. «Самых распространенных видов», — недовольно пояснил Коломейко. «Берете березовое полено и делаете из него щепки». Единственное, стоит запомнить, развалившиеся в процессе зачарования предметы нельзя сжигать, пока остаточные магические следы не развеются. «Почему?» — дотошно уточнил Прохоров, наверняка уже и запланировавший безотходное производство артефактов. «Что рассыпется, отправится в топку». «Рвануть может», — ответил Коломейко. «Вообще ко всему в артефакторике нужно относиться с максимальной осторожностью. Что не может рвануть, может загореться или создать на себе ядовитую субстанцию. Нам бы попроще, Фрол Кузьмич. Что за субции?» «Вещество. Жидкость, гель, порошок». «Гель?» — опять нахмурился Прохоров. «Фрол Кузьмич, я плачу не за то, чтобы вы непонятно говорили». «Вам пока объяснения и не нужны», — отрезал Коломейко. «Хотите знаний, не перебивайте. Просто запомните, что к неудавшимся заготовкам нужно относиться с большой осторожностью. Вернемся к артефакторным навыкам. Второй — изготовление. Это, как понятно из названия, создание заклинания по схеме. На низких уровнях навыка высока вероятность уничтожить артефакт в процессе». «Нам бы про зачарование еще», — перебил его Прохоров. «Когда идем до практики, будет еще про зачарование. Пока речь идет об общих навыках артефактора». «Мне-то они зачем?» «Вам незачем. Остальным нужны. Курс общий». Прохоров огляделся. Всего нас было 4 учеников, и остальные 3 со сродством к артефакторике будут против того, чтобы строить курс с упором на зачарование. Я-то уж точно. «Я деньги платил», — все же попытался надавить на Коломейко Прохоров. «Все деньги платили. За общий курс, а не за ваши желания», — отрезал Коломейко. «Ежели вам что-то не нравится, выход вот там». «А деньги?» «Деньги не возвращаются», — Более того, вы мешаете остальным впитывать знания. Короче, Гриша заткнулся, буркнул Семен Уваров. А то я сам тебя заткну. Был он самым взрослым из учеников. Если Прохоров подбирался к тридцатнику, то Уваров к сороковнику. При этом Уваров по габаритам был значительно солиднее. И был это не жир, а мышцы. Потому что Уваров тоже был из артельных. А там, если жир набираешь, превращаешься в легкий вкусный обед для тварей зоны. Причиной того, что Прохоров пошел в столь солидном возрасте в школу, оказалась банальная пьянка, которую его артель устроила после особенно трудного, но очень удачного похода в зону. Как сказал Степан, он сам наутро не вспомнил, как использовал большой кристалл. Повезло, что тот оказался с навыком, иначе было бы куда обиднее. Из артельных был и третий парень, Борис Никитин. Этот целый год ходил в зону, чтобы получить деньги, необходимые для обучения. Был он по возрасту ближе ко мне, чем к остальным двум. Лет это к 19-20. Итак, третий навык — это создание. Как вы понимаете из названия, это создание артефакта с нуля без схемы на собственных наработках. На начальных уровнях перевод материалов, потому что вероятность создания такого артефакта стремится к нулю. На 10-м уровне неудач практически не бывает. Дальше идет копирование, навык 4-й. На 1-м-2-м уровне высока вероятность неудачи, при которой копии не только не получается, но и разрушается копируемое. «Как его тогда качать?» — буркнул Уваров. Коломейко важно кивнул. «Не так сложно качается, как можно подумать. Создаете простой артефакт и пытаетесь его скопировать. Каждое удачное копирование добавляет немного в прирост навыка. Но скажу вам по секрету, редкий артефактор этот навык качает. Без него можно прекрасно обойтись. Или вкладываться кристаллами, если уж так хочется». «Сейчас, кристаллами», — возмутился Уваров. «Они не с каждой твари выковыриваются, а я буду в такую ерунду вливать». Я вспомнил кучу кристаллов, которую нагреб Валерон после искажения, открывшегося в моем доме. А ведь у меня не просто с каждой твари падал кристалл. У меня их падало несколько. Можно сказать, наблюдался кристаллопад, немного омрачавшийся тем, что предварительно надо было изрубить носителя кристалла. И, кстати, ни одного разбитого у меня не было. «Вы совершенно правы, Семен. В изучении этого навыка есть еще другие подводные камни. Скопированное нужно переносить на носитель сразу же». «А изучить артефактор такое скопированное заклинание может?» — подал голос и Никитин. «Теоретически может, если вплетенное заклинание будет 1-го уровня, с которым артефакты в свободную продажу не идут. Тем заклинанием, что потребуется для создания артефактов по выданному вам списку, я вас обучу. Копировать их таким образом необходимости нет. Вообще мало кто делает упор на копирование. Но если вам вдруг придет в голову этим заняться, то я рекомендовал бы начинать с одноразовых артефактов с зачарованиями». Навык сразу заиграл новыми красками. Если взять одноразовый артефакт с тем же исцелением от Прохорова, то можно заполучить в арсенал новое заклинание, кристалл, на сродство к которому у меня уже есть. Но прокачка, опять же, не дешевая. Поневоле задумаешься, не пойти ли в зону выбивать кристаллы самостоятельно с моим-то навыком на их увеличенную вероятность. Но вернемся к перечислению навыков. Навык 5-й — обработка. Речь идет об обработке основы, куда мы будем вплетать заклинания. Не все материалы подходят для любых заклинаний. К примеру, в норме на дерево не ложатся заклинания огня. Правильной обработкой это можно будет изменить. Прохоров забухтел, что обработка ему нафиг не сдалась, потому что у него все равно нет сродства к магии огня. Заткнулся сразу, как Уваров к нему повернулся и показал кулак. Кулак там был хороший. Таким приложат по голове, мозги в желудок стекут. Навык 6-й — заточение элементалей. Позволяет использовать элементалей стихии, к которой у вас есть сродство. Правда, его еще поймать нужно, — хмыкнул Коломейко. Стандартные контейнеры удерживают элементаля максимум на неделю. Пересадить с артефакта на артефакт его невозможно. Артели их всегда на заказ ловят в выданные контейнеры, — буркнул Прохоров, который физически не мог молчать дольше 5 минут. — Обычно с дирижопельных заводов приезжают. «Именно так», — кивнул Коломейко. «Этот навык действительно востребован на производствах дирижаблей и самоходных повозок. Комбинация элементалей воздуха, огня и воды позволяет очень много. Но опять же, навык артефакторики должен быть развит не меньше 5-го уровня, чтобы начинать работать с элементалями. До этого перевод материала. Дорогого материала, как вы понимаете. Заполучить этот навык тоже удается далеко не с первого раза работы с элементалями. Вот его, если удалось получить, выгодно прокачивать кристаллами уровня до 7-го, когда вероятность ошибки резко снижается. Артефакторы-элементалисты очень высоко ценятся. Это, можно сказать, наша элита». Прохоров поморщился, но не стал говорить, что элитой ему не стать, а значит, навык бесполезный. А может, просто опять посчитал слово непонятным. «Я же сразу прикинул необходимость элементаля для моей будущей машины и решил, что пробовать буду обязательно, а там уж как повезет. Навык 7. Развеивание. Бывают случаи, когда в работающем артефакте возникает необходимость заменить заклинание на другое или на то же, но уровнем повыше. И здесь в дело идет именно развеивание. Навык полезный, но требующий прокачивания, как и остальные. На низких уровнях с высокой вероятностью разрушает артефакт полностью вместо рассеивания одного заклинания». «Чё-то у вас все разрушает, разрушает, Фрол Кузьмич», — недовольно бросил Прохоров. «Чё не навык, то разрушение артефакта». «Что поделать, Григорий?» — вздохнул Коломейко. «Развитие артефакторики — очень затратный процесс. На начальном этапе о доходе с этой деятельности речи вообще не идет. Самое печальное, что любой из этих навыков может не появиться и при многолетней практике. Еще есть артефактное ювелирное дело, для вас не актуальное, потому что появляется либо у тех, кто усиленно занимается изготовлением ювелирных украшений, либо у обладателей навыка мастер создания артефактов. У артефактора с последним навыком резко повышается вероятность срабатывания любого из навыков и появления нового». «У вас есть, Фрол Кузьмич?» — заинтересовался Уваров. «Был бы он у меня, я бы в Святославске сидел», — рассмеялся Коломейко. «Навык, прямо скажем, не очень распространенный». «Может, не рассказывают о нем?» — предположил Никитин. «Мы вон тоже не про все навыки посторонним говорим, да и близким иной раз». «Артефакторы между собой не воюют», — возразил Коломейко. «Не воюют?» — удивился я. «Соперничество еще никто не отменял. Не пойдут к вам, пойдут к вашему конкуренту?» «Пойдут», — согласился Коломейко. «Но у нас не принято из-за этого убивать. Мы воюем по-другому, качеством и ценами». «Я бы все равно не стал болтать, получи какой из этих навыков», — пробормотал Никитин. «Очень осторожный молодой человек, несмотря на возраст. Наверное, отразились походы в зону. И мне его подход близок. Ни к чему остальным знать, чем я владею. Исключение можно сделать разве что для лечебных». «А сколько стоит разовый артефакт с заклинанием 1-го уровня?» — внезапно спросил Прохоров. «Если кому-то придет в голову такой купить, то цены будут в копейках, 1-2. «Даже целительский?» — продолжал Прохоров. «Чтобы был от него эффект, нужно использовать минимум штук 10, и то он будет очень слабый. Лечебное зелье хорошего качества стоит порядка 5 рублей, и глоток из флакона даст куда больше прироста к здоровью, чем даже 100 разовых артефактов исцеления 1-го уровня. Их просто никто не будет покупать». «Почему?» — удивился я. «Если по копейке, то я бы с 10 купил на всякий случай. Пусть лежат». «Когда Григорий сделает, он вам с удовольствием продаст 10 штук», — с еле заметной усмешкой сказал Коломейко. Прохоров подтверждать его слова не торопился, повернулся ко мне и подозрительно спросил: «У тебя сродство к чему?» «К артефакторике, механике, магии огня и воздуха». Про сродство к тени я умолчал, руководствуясь принципом «чем о тебе меньше знают, тем лучше». Остальное у меня в бумагах вписано. Его лучше не скрывать. Конечно, бумаги я пока никому не показывал, но не исключал, что до этого может дойти. «А к природе?» «К природе, увы, нет». «Тогда продам. По 2 копейки». По 2 копейки сам используй, усмехнулся я. По 1,5 по рукам? Коломейка откашлялся. Молодые люди, вы договариваетесь о том, чего пока нет? Ничего, я упорный, мотнул головой Прохоров. Хоть один да сделаю. Один мне маловато будет. Коломейка достал связку щепок и раздал каждому ровно по 10 штук. Сейчас я вас всех обучу заклинанию воздушного щита. Дальше покажу, как внедрять плетение в заготовку. Я исцеление хочу внедрять, не нужен мне ваш щит, — опять выступил Прохоров. Щит всем нужен, — важно сказал Коломейка. Внедрять можете все, что угодно, принцип там один. По программе у нас идет изучение щита, и вы его будете изучать до того, как приступим к практике. Я понятно говорю? «Понятно», — мрачно сказал Уваров и опять показал Прохорову кулак. После чего Коломейка обучил всех заклинанию воздушного щита. Заклинание, разумеется, полезное, но не на первом уровне, когда он остановит разве что комара, и то одного. А уже муха пролетит, испытав всего лишь небольшое неудобство. Причем это заклинание, как и исцеление, относилось к группе контактных заклинаний, то есть для прокачивания оно должно было сработать. То есть остановить комара и развеяться. Или остаться в одноразовом артефакте. Прохоров сзади бухтел, что ниже 20 уровня этот щит пользы вообще не имеет, и я задумался над тем, сколько вообще стоит прокачать нужные навыки для приемлемых величин. По всему выходило, что Вороновым меня действительно дешевле было убить. Причем намного дешевле. Пользы-то от меня семейству никакой. Одни траты и урон репутации. После того, как Коломейка убедился, что щит выучили, он принялся объяснять, как внедряется заклинание в заготовку. С этим я пытался разобраться по учебнику, но так и не понял. А вот объяснение Коломейка расставило все по полочкам, и когда я аккуратно отправил заклинание в подготовленную заготовку, оно стало там как родное. Теперь для активации щита требовалось всего лишь разломить щепку. Но я это сделать не успел, как уже обнаружил, что обзавелся аж 2 артефакторными навыками. Зачарование и мастер создания артефактов. Все они были 1 уровня, но я бы не удивился, если бы они сразу скакнули на следующий. Как-никак у меня была модифицированная удача. Конечно, мы с Валероном так и не поняли, какая именно там модификация. Но пока она усиленно мне помогала, и побочных эффектов я не видел. Беспокоило это меня сильно, потому что Валерон сказал, что в некоторых случаях побочные эффекты копятся, а потом одномоментно вываливаются, создавая максимум проблем носителю специфического навыка. Из 10 выданных щепок у меня не рассыпалась ни одна, в то время как остальным удалось создать Уварову 1 одноразовый артефакт, Никитину 2 одноразовых артефакта, Прохорову ни одного. И только тогда я сообразил, что нужно было ориентироваться на других и не привлекать внимания. Смотрели на меня остальные ученики не слишком дружелюбно, в отличие от Коломейка. «Берите пример с Петра!» — разливался он соловьем. «Вот что значит аккуратность в исполнении действий! Если вы думаете, что это что-то уникальное, то должен вас разочаровать. На моей памяти это уже 4-й талантливый ученик. Для артефактора важнее не сила, а прилежание и точность». «Можно мне еще щепок?» — пробухтел Прохоров. «Я добью этот чертов одноразовый артефакт». «Отца Тихона на вас нет», — неодобрительно сказал Коломейка. «Поминаете врага Божьего в суе. А щепок можно. Только уже за деньги. По 1 копейке за 10. «Где вы такие цены видели?» — возмутился Прохоров. «Рубль стоит целый воз дров». «У меня не дрова, а специально подготовленные основы под артефакты и с консультацией учителя. 10 основ входит в стоимость урока, остальное только за дополнительную плату». Прохоров зыркнул на меня так, что мне сразу показалось, урок на сегодня закончен, и мне пора домой. Покупать щепки у жадненького Коломейка я все равно не буду, а просто так сидеть и раздражать остальных своей удачливостью. Оно мне надо?